Комната Камилы походила на мою не только планировкой, но даже мебель была одинаковых цветов. Майлиша, невысокая темноволосая, с обрезанными до плеч волосами демоница, всхлипывала в кресле. Но стоило нам войти, как тотчас же подскочила на ноги. Заявила Вильдашу, что они оббегали все этажи и комнаты в нашем крыле. Всё-таки подняли на ноги ещё и команду Грно, и те согласились помочь. Но Камилу так и не нашли. В центральное крыло они тоже заглянули, туда, где проходил бал. Но её там нет. Сейчас парни отправились в северное крыло, где разместили команды Тангини, Вестайдера и Базилии. Ищут Камилу там, а к драконам в западное. Их не пустили воспитатели. Сказали, что людям и демонам делать там нечего. Да, именно так и сказали. В сад тоже отправились двое, а Майлиша осталась сторожить в комнате. Вдруг Камила всё-таки вернётся. Я смотрела на смятую кровать, небрежно брошенное на стул синее бальное платье. На столике возле зеркала лежали украшения и крем, который успел проверить на приворот Вильдаш. А в выдвижном ящичке обнаружились те самые склянки. Одна из них была пустой, подозреваю, та, из которой Камила выпила лекарство на ночь. Вильдаш взял её у меня из рук, принюхался, затем переменился в лице. Лицо его продолжало темнеть, глаза покраснели. В них отчётливо стали видны бордовые сполохи. Я отстранённо подумала, вот ещё один, у которого трансформация высшего демона не за горами. «Я его убью», — произнёс спокойно, но в голосе послышалась отчаянная решимость. «Того, кто это сделал. А заодно и всех, кто попытается мне помешать. Сперва нужно отыскать виновного», — совсем не кстати подал голос Адриан. «Но я бы не стал разбрасываться обвинениями и пытаться сразу же свалить всё на драконов. Скорее всего, в этом замешаны слуги, только у них была возможность подобраться к девушке так близко и подменить склянки». «Это сделали драконы Элевсины», — холодно произнёс Вильдаш. «Но я начну убивать с тебя, если ты попытаешься меня остановить». «Артемис Барретт, Сайрус Стресс и Квинторт», — озвучил Шаур те имена, которые недавно я сама ему и назвала. «Ну что ж, я пойду с тобой, Вильдаш. Остальные из наших, думаю, тоже присоединятся». «Погодите, но у вас нет доказательств», — вновь вмешался Адриан. «К тому же вы не можете идти в восточное крыло. Сами же слышали, что сказали воспитатели. Нам вход туда запрещен. Таким образом, вы сделаете хуже не только себе, но и всем своим командам». На это демоны посмотрели на Адриана так, что я поняла, они начнут тренироваться убивать на первом же драконе, попавшемся им на пути. И таким образом сделают только лучше. «Адриан прав», — подала я голос. «Если мы будем прорываться с боем в западное крыло, ничего хорошего из этого не выйдет. Камиллу таким образом нам не вернуть, если она и ушла, то через тайный ход. Поэтому нужно его отыскать. И не надо на меня так смотреть». Я быстро рассказала парням, что все комнаты в королевской резиденции соединены ходами, но слуги знают лишь отчасти из них, тогда как хозяева драконы обо всех. Почему я молчала раньше? Потому что думала, что сперва драконы явятся за мной, но они пришли за Камиллой. «Шаур, скажи Вильдашу, чтобы тот прекратил биться об стены. Так вход ему не найти, я уже пробовала. Мы сделаем всё по-другому, и я знаю, кто нам в этом поможет. Но не здесь». По дороге в наши апартаменты я рассказала Вильдашу и остальным обо всём, что узнала от Ковы. Парни накинулись на меня с вопросами. Пришлось отвечать и на них. Наконец, в своей комнате я нажала на нужную панель, и перед нами распахнулась чёрная дыра прохода. Шаур тотчас же зажёг светлячок и шагнул внутрь. Вильдаш немешкой отправился за ним. Шираж должен был замыкать нашу процессию, но вышла небольшая заминка. Потому что с нами засобирался ещё и Адриан. «Ты не можешь пойти», — покачала я головой. «Адриан, так дело не пойдёт». «Ну почему?» — нахмурился тот. «Нари тебя не примут. Если они увидят дракона, то не станут с нами разговаривать». «Почему?» — спросил он недоуменно. «Потому что ты, Адриан, ты слишком уж крылатый». Не стала уточнять, что он, пусть и из Аренты, но из ненавистного местным вида угнетателей. «Ну что, уела она тебя?» Высунувшись из хода, насмешливо поинтересовался Шаур, а я закрыла глаза. Судя по всему, собачиться они не перестанут никогда. «Раз так, и ты предпочитаешь драконам демонов», — холодно произнес Адриан, — «то мне нечего здесь больше делать». «Ты совершенно прав», — с довольным видом произнес Шаур. «Брук давно уже предпочитает демона дракону, а тот человек в ее жизни — лишь глупое недоразумение. Небольшая ошибка, которую я помогу ей преодолеть. Не так ли, Брук? Я все правильно понимаю». «Нет, Шаур, не так», — рявкнула на него. «Ты вообще все понимаешь неправильно». Но Адриан услышал что-то совсем уж свое, рыкнул рассерженно, после чего взял и ушел, и дверью за собой хлопнуть не забыл. «Пойдем», — поманил меня Шаур. «Нам нужно поспешить». «Вы хоть знаете, куда идти?» — поинтересовался у нас Шираж, ступая за нами в темный проход. «Можно было пойти как направо, так и налево. Мы понятия не имели, в какую сторону. Но разве кого это останавливало?» Мы их все же нашли. Правда, сперва порядком поплутали по узким переходам, на каждом разветвлении гадая, в какую сторону теперь свернуть. Наконец, наткнулись на одного из прислуги. Тот растерянно поинтересовался, что мы здесь делаем, но, услышав о Кове, все же согласился к нему отвезти. Разговаривать распорядитель стал только со мной, попросив демонов подождать за дверью его кабинета. Парни недовольно загудели, но все же согласились. А Кова поманил меня за собой. В комнате с заваленным свитками письменным столом оказалась еще одна дверь, и я решила, что там находится его спальня, потому что дворцовый распорядитель выглядел помятым и только что из постели. Но быстро пришел в себя. «Я посмотрю, чем мы сможем помочь», — пообещал он, выслушав подробности. «Как давно пропала ваша подруга?» Доподлинно этого никто не знал. «Между часом и двумя ночи», — немного поколебавшись, сообщила ему. «Значит, действие приворота скоро закончится», — кивнул Кова, понюхав протянутую мною склянку. «Я знаком с такими вещами», — пояснил мне. «Наши хозяева часто ими пользуются. Вы можете подождать меня здесь или навернуться в свои комнаты», — произнес он, когда мы вышли к остальным. Но мы решили дожидаться возле его кабинета. Парни уговорили меня устроиться в кресле, сами же остались подпирать стены. Кова вернулся через 20 минут, затем снова поманил меня за собой. «Нашлась ваша пропажа. Девушку заметили ночные садовники. Сейчас она бродит по дорожкам возле западного крыла». «Там, где живут драконы из Даргиша?» — уточнила я, и Кова кивнул. «Скажу сразу, она не в лучшем виде. Тот, кто ее похитил, он с ней». Позабавился, не так ли? Кова промолчал, но его молчание сказало мне больше, чем любые слова. Девушка до сих пор под действием приворотного зелья и ментального заклинания. Я оставил тех, кто приглядит, чтобы с ней ничего не произошло. Думаю, когда она очнется, последствия для нее могут быть самыми разрушающими. Она все вспомнит? Да, судя по привороту и заклинанию, под которым она находится. Она вспомнит все до мельчайших подробностей. Я закрыла глаза на пару секунд, затем, открыв, произнесла. «Прошу вас, Кова. Знаю, вы сможете сделать так, чтобы Камила все обо всем забыла. К тому же я прекрасно понимаю, что время вспять не повернуть, и виновника нам уже не найти. А даже если мы его найдем, то все равно ничего не докажем». Я назвала ему имена той троицы, на которых думала, и Кова кивнул. «А вы ничего не докажете», — согласился он. «Ни один из этих драконов не понесет наказание за то, что он сделал с вашей подругой». От его слов мне стало жутко, а еще обидно до слез. «Но есть еще магия вашего народа, та, которая позволяет все забыть. Прошу вас, Кова, сделайте это с Камилой. Пусть она позабудет об этой ночи». «Но, Брук...» «То, что они сотворили с ней, непростительно, и мы обязательно за нее отомстим. Сделаем так, чтобы и эти драконы уже никогда о нас не забыли. Никогда, клянусь. Послушайте меня, Кова. Я, Брук Саммер, раздаю вам клятву, и боги Аренты мне в свидетели. Они об этом пожалеют. Все те, кто совершил или был причастен. А мои слова что-то да значат». Кова склонил голову. Молчал, и я снова решила, что это хороший знак. То, что он не стал вот так сразу отказываться. «Мы никогда не вмешиваемся в дела гостей из-за забавы наших хозяев», — наконец произнес дворцовый распорядитель. Держимся в стороне, потому что не в силах ничего изменить. Но этим вечером я слышал много разговоров о том, как три дракона принимали грязевые ванны. Это зрелище стало отрадой для наших глаз. Пусть я и не видел его лично, как и девушка в розовом бальном платье, которая это устроила. Та, что сидит передо мной. «Спасибо вам, Кова», — расчувствовавшись, сказала ему, потому что поняла, что он согласился. «Чтобы исполнить вашу просьбу, мне нужно, чтобы все свидетели произошедшего, те, кто к ней близок и эмоционально в этом замешан, добровольно согласились пройти через заклинание забвения. Только так это может сработать. Остальные должны будут молчать, дав мне или вам, Брук, клятву. Впрочем, даже если они заговорят, ему уже все равно никто не поверит». «Они согласятся», — сказала ему, подумав, что уговорить Вильдаша будет не так-то просто. «Но я собиралась это сделать ради Камиллы. Мне стирать память не обязательно, Шауру, Шарашем и Семёном тоже. Хотя мы и эмоционально замешаны. С остальными я договорюсь». Кова согласился, заявив, что сделает это в самое ближайшее время. «И вот еще, мне стоит быть начеку, судя по тому, что произошло с моей подругой. Следующей могу стать именно я. Возможно, они явятся за мной уже этой ночью, а Анари могут не успеть меня предупредить. Я буду осторожна», — пообещала ему. Вильдаш забрал Камиллу из кабинета Ковы, и та порядком недоумевала, как такое могло с ней приключиться. Она всего лишь решила попить водички, но вместо этого нечаянно вышла из комнаты, затем покинула общую гостиную, после чего заблудилась в дворцовых коридорах. «Мне так жаль, что я подняла переполох и всех перебудила», — раз за разом повторяла она. «Наша команда осталась при воспоминаниях, но мы дали друг другу клятву, что станем держать рот на замке». «С ней все в порядке», — сказала я Адриану, стоило нам вернуться в общую гостиную, где нас, как оказалось, поджидал недовольный дракон. Сидел в кресле и не шел спать. Ее нашел Вильдаш. Камилла просто заблудилась в коридорах дворца», — добавила я. «Значит, команда Элевсины здесь ни при чем? – спросил Адриан, даже не меня, а Шаура. «То есть не было ни приворота, ни похищения?» «Ты прав», — недовольным голосом отозвался демон. «Не было ни приворота, ни похищения. А то лекарство от аллергии оказалось всего лишь лекарством от аллергии. Ты меня уел, Ивард, так что я беру свои слова обратно». «Извинись», — потребовал тот, и я закатила глаза. «Это не закончится никогда». «Простите меня, драконы Элевсины, за все то, что прозвучало в ваш адрес», — кривляясь, произнес Шаур, но Адриан, похоже, решил, что и так сойдет. Утопал в свою комнату, не забыв еще раз напомнить о том, что демоны обвинили весь драконий род в страшных грехах, а глупая девица всего лишь потерялась в переходах и залах летней резиденции. Шаур заскрипел зубами, но, помня о клятве, промолчал. Парни тоже стали поглядывать на двери своих комнат, но Шаур все таки оставил Идриша дежурить в гостиной, заявив, чтобы Шераш сменил того через 2 часа. Но перед этим пусть сходит к команде Тангини и предупредит их капитана, чтобы присматривал за своей рыжеволосой девицей. Той, что стала первой жертвой драконов на балу. В подробности их не посвящать, но чтобы не зевали. Семён вызвался караулить следом за Ширашем, и все наконец-таки разошлись. Кроме меня и Шаура, потому что у демона оказались на меня планы. «С этой ночи ты больше не будешь спать одна», — заявил Шаур. «Я не собираюсь искать тебя по проклятому дворцу, прикидывая, скольких драконов Даргиша придется уложить, если, не дай боги, они поднимут на тебя лапу». «Но, Шаур...» «Нет, Брук, одна ты не останешься, я все сказал». Переубедить его было сложно, и я, немного подумав, я все же сдалась. Драконы коварны и опасны, в этом нет никаких сомнений. К тому же Кова прав, мой черед вполне мог прийти следующим. Да, я предупреждена и собиралась предусмотреть все возможные варианты, но они могут подловить меня на глупости. На мелочи, как Камиллу на лекарстве против аллергии. Если я не хочу разделить ее судьбу, то мне стоит позаботиться о том, чтобы их к себе не подпустить. «Хорошо», — сказала ему. «И как же ты думаешь это провернуть?» «Очень просто. Шаур собрался ночевать в моей комнате, спать на софе, а заодно и приглядывать за мной». Немного помешков, я кивнула. «Так и быть, Шаур, — сказала ему. «Но спать ты станешь именно там, где сказал, на софе. Если полезешь, то разбираться в причинах я не стану. Ты сразу же лишишься смысла жизни. Шаур, я не шучу». Он оскалился, заявив, что все прекрасно понимает. Что тут неясного? Спать на софе в дальнем конце комнаты и к моей кровати не приближаться, исключительно в спасательных целях. На то мы порешили. Отправились ко мне, а Идриш устроился в гостиной и, зевнув, поклялся, что не сомкнет глаз до тех пор, пока его не сменит Шираж. Вскоре я накинула на двери, включая тайный ход и окна, все то, на что было способно мое нездоровое воображение. А Шаур добавил еще и свою защиту. Я забралась в кровать, скинув платье под одеялом и оставшись в одной сорочке, при этом предупредив ставшего снимать одежду демона, что в моей комнате в голом виде не спят. В собственной спальне он может делать все, что ему вздумается. Но пусть только попробует снять с себя штаны, я за себя не ручаюсь. «Станешь ко мне приставать?» Поинтересовался он с живым любопытством, и я застонала. «Нет, Шаур, я не буду приставать даже под страхом смертной казни. Но тебе стоит что-то сделать со своим раздутым самомнением. Ты вовсе не настолько неотразим, как тебе кажется. И вообще, меня это не интересует, потому что... Меня это не интересовало, потому что у меня был другой. Тот, кому я сказала «да» в городском парке Хальстата. Вернее, согласилась попробовать построить наши отношения. Я не собиралась изменять ни своим словам, ни своему сердцу, даже несмотря на то, что в моей комнате полуголый демон укладывался спать на софе. Пусть я не произнесла этого вслух, но мои слова повисли в воздухе. Да, у меня есть другой, но с ним все сложно и непонятно. К тому же я не знала, останемся ли мы вместе, потому что понятия не имела, как отреагирует Даррен на драконью метку на моем плече, тогда как демон. Мне казалось, что даже перекинься я в дракона, у Шаура на глазах тот заявил бы, что у меня роскошные черные крылья и как чудесно блестит в полумраке драконья чешуя, после чего полез бы целоваться. Потому что он в меня влюблен, наверное, чуть ли не с первой нашей встречи в Хальстате. И я подозревала, что примет меня любой. Но вот что мне со всем этим делать? Так, ничего и не придумав, я взяла и заснула. Но спала беспокойно, металась по кровати, потому что ко мне явились призраки прошлого. Те, кого я пыталась спасти, но так и не смогла. Наконец, к моему облегчению, все же проснулась. Правда, от давящего ощущения, что кто-то на меня смотрел. «У тебя есть пара секунд на то, чтобы принять правильное решение». Не открывая глаза, сказала я Шауру. «Придумай, собираешься ли ты жить полноценной жизнью и дальше, или все таки потеряешь тот самый смысл?» Немыслимо, но демон был рядом, лежал в моей кровати. Слишком близко. Я чувствовала его темные вибрации, а еще запах и даже тепло чужого тела. Это раздражало до жути. То, что он меня не послушал, а ведь пообещал, и немного интриговало. Открыла глаза. Нет, самоуверенный Шаур не собирался принимать правильного решения. Вместо этого разлегся поверх одеяла, подпер голову рукой и глядел на меня, не отрываясь. В его взгляде мне почудилось что-то такое, из-за чего засосало под ложечкой. «Шаур, я же тебя предупреждала. Говорила, чтобы ты...» «Но ты и есть мой смысл жизни, Брок», — хрипло произнес он. «Так что мне особо и нечего терять». Зато я внезапно растеряла все слова из-за того, насколько искренне это прозвучало, но быстро собралась с мыслями. «Не говори ерунды», — поморщившись, заявила ему. «И сейчас же убирайся. Что ты вообще забыл в моей кровати?» «Тебе приснился кошмар, поэтому я здесь исключительно в спасательных целях, как и обещал. Ты металась во сне и звала Присси», — произнес он. «Кто это?» «Моя младшая сестра», призналась ему, внезапно осознав, что уже утро, и, кажется, несмотря на беспокойную ночь, я отлично выспалась. Так и есть, настенные часы показывали начало восьмого. И уже скоро явятся служанки. Но демон ждал объяснений, поэтому я добавила. Присси погибла несколько лет назад при трагических обстоятельствах. Но это сон, Шаур, не нужно было меня от него спасать. Так что будь другом, убирайся из моей постели. И вообще... И вообще он мой друг, и между нами ничего не может быть. Но его близость ввергала меня в странные чувства, в которые я нисколько не собиралась ввергаться. Поэтому я потрясла головой, избавляясь от наваждения, заявляя себе, что мне нисколько, совершенно не нужен этот демон, Хоть он умён, заботлив и привлекателен сверх меры. Но он мой друг, и я не собиралась ничего менять. К тому же Шаур, смотревший на меня неотрывно, неожиданно подскочил с кровати, затем заявил, что ему не помешает немного охладиться. «Эй!» — воскликнула ему вслед, уставившись на мускулистую спину, из которой придёт день и полезут чёрные крылья. Ещё на узкие бёдра, обтянутые штанами. «Вообще-то охладиться можно было и в своей комнате». Оказалось, что нельзя, и, судя по звукам, Шаур с разбега прыгнул в один из бассейнов. Я же шустро подскочила, подбежала к ванной комнате. Затем закрыла за демоном дверь, не забыв закинуть внутрь полотенце и заявить, что если увижу его в голом виде, то убью. Клянусь, на этот раз не пощажу. «Потому что у меня слабые нервы», — добавила я про себя. «Вообще не к чёрту». Затем натянула платье и подошла к окну, решив не смотреть на Шаура, пока тот не оденется и не уберётся во свояси. Вместо этого стала глядеть на то, как поднималось солнце над Даргишем, думая о том, что впереди нас ждал совместный завтрак для всех команд, на котором, уверена, драконы из Даргиша снова проявят себя во всей своей красе. Затем начинался индивидуальный турнир, который должен продлиться целых 2 дня, а мы до сих пор понятия не имели, что приготовили нам организаторы. Судя по звукам, Шаур выбрался из бассейна, и я понадеялась, что он покинет комнату до того, как явятся служанки. Было бы странно требовать у них отвернуться, чтобы они не увидели меня раздетой, когда у самой в комнате ночевал посторонний демон. И ещё я надеялась на то, что Шаура не увидит Адриан Ивард. Страшно подумать, какой приступ ревности может меня ожидать со стороны дракона.